После этой речи я получил бутылку, а уж как я добрался до Шпигельгассе, сказать не могу. Покуда Штюсси Лойпин подчивал меня своими соображениями, Элла принесла мне еще один стаканчик виски. Чудо, что я вообще оказался в состоянии изложить свой разговор с ним. А сейчас половина второго ночи. Должно быть, я ненадолго вздремнул. Остается немногим более 20 часов. Нет, 19. Я ошибся. Сейчас половина третьего, и тогда... Колер, доктор Исаак Колер. Разговор с Симоном Бергером, вероятно, произошел на лестнице, когда я с бутылкой виски вернулся на Шпигельгассе. Прошло, по-моему, несколько недель с тех пор, как замолкли псалмы святых Ютли. Они просто вдруг перестали драть глотки, и Штубер из полиции нравов как раз сидел у меня и весьма недвусмысленно намекал, что начальство по-прежнему подозревает наличие связи между мной и организованной проституцией, как вдруг резко на полуслове оборвался псалом «О Христос, твои терзанья!». За этим последовали крики, вопли, протесты, рыдания, шум. Какого там отродясь не бывало, и топот множества ног вниз по лестнице, далее мертвая тишина, и Штубер продолжал выкладывать свои подозрения. Вот почему мне следовало бы удивиться, когда я обнаружил этажом ниже, перед дверями молитвенного помещения, их проповедника. Он стоял неподвижно, прислонясь к дверям. Я хотел пройти мимо, но он рухнул на меня и упал бы, не подхвати я его. Отталкивая его, я увидел, что у него обожжено лицо и нет глаз. Я в ужасе хотел продолжать свой путь вверх по лестнице к себе, но Бергер не отпускал. Он вцепился в меня и кричал, что глядел на солнце, дабы увидеть там Бога, а увидев Бога, прозрел. Прежде он был слеп, теперь он зрячий, зрячий! И под этот крик он дернул меня так, что мы оба упали на ступеньки, ведущие ко мне. Уж и не помню, что он мне тогда наговорил. Я был слишком пьян, чтобы понимать, может, это был полный бред, что он толдычил о внутренности солнца, о полной темноте, которая там царит, и неразрывно слита с сокрытостью Бога. Но постичь это можно, лишь позволив солнцу выжечь твои глаза, да лишь тогда и можно воспринять, как Бог, словно лишенный размеров точка абсолютной тьмы, уходит вглубь солнца с неутолимой жаждой, впитывает солнце в себя, заглатывает, не становясь от этого больше, словно он — бездонная дыра, бездна, бездн. И по мере того, как солнце пустеет внутрь, к центру, оно расширяется наружу. Покамест еще ничего не заметно, но завтра, завтра, примерно в половине 11 вечера, настанет великий срок. Солнце, сохранившись лишь в виде света, вспыхнет, разрастется со скоростью света и все сожжет. Земля от этого непомерного сияния изойдет паром, примерно так он говорил, как пьяный пьяному. Я и был тогда пьян, и таким остался. Только еще пьяней, почему и не могу понять, чего ради я пишу здесь об этом проповеднике, который выступил в покрывале перед своей общиной, возвестил им скорый конец света и потребовал, чтобы его приверженцы позволили солнцу выжечь себе глаза, как позволил он. Затем он сорвал с головы покрывало. Крики, протесты, рыдания, небывалый шум, который мне тогда довелось услышать, и топочущее вниз по лестнице община. Вот каков был ответ на его слова. Я перечитал написанное. Осталось часа 3 до того, как мне ехать в аэропорт. Комендант уже побывал у меня с утра пораньше, примерно в половине 8, а может быть, еще и половины не было. Он сидел перед моей кушеткой. Я очень удивился, когда, проснувшись, увидел его перед собой. Правильнее сказать, я заметил его, лишь когда меня вырвало, и я вернулся из уборной и хотел снова лечь. Комендант спросил, не сварить ли кофе. И, не дождавшись моего ответа, прошел в кухонную нишу, а я снова уснул. Когда же я проснулся, кофе был уже готов, и мы в молчании выпили его. После чего комендант спросил, известно ли мне, что я каждый десятый. На мой же вопрос, как понимать этот странный вопрос, он ответил, что оставляет на свободе каждого десятого, и я в их числе. Не то он был бы просто обязан арестовать меня прямо у гроба Дафны. Подобно мне он был адвокатом, подобно мне невезучим, лишь изредка его назначали официальным защитником. Вот он и приземлился в полиции, как социалист, друзья по партии, которые бы в жизни не подумали к нему обратиться, возникне у них личная потребность в адвокате, сосватали его юрисконсультом в уголовный отдел городской полиции, если же он потом продвинулся вверх, а под конец даже стал комендантом. Это все результат не каких-то там выдающихся заслуг, а политических интриг. Они вознесли его на своей волне, причем точно так же обстоит дело и на других уровнях юридического аппарата. Он отнюдь не намекает на коррупцию, но притязание юстиции представлять собой нечто вполне объективное, некий стерильный инструмент, свободный от каких бы то ни было общественных соображений и предрассудков, настолько не соответствует истинному положению дел, что он и случай с Колером воспринимает далеко не так трагически, как воспринимаю его я. Спору нет, я совершил ошибку, сперва приняв поручение Колера, а затем передав Штюссе Лойпину материалы, с помощью которых Штюссе Лойпин сумел загнать Бенно на люстру и выиграть процесс. Но виноват Колер или не виноват? А ведь всем и каждому известно, что именно господин кантональный советник пристрелил университетского профессора. Он, комендант, тоже в этом уверен. Как он поглядит на меня, как подумает, куда меня завело мое бурное возмущение оправдательным приговором, хоть и уникальным с юридической точки зрения, однако безупречным и потому вполне понятным, пусть даже справедливости был здесь объявлен шах и мат, то и увидит, что если я и впредь намерен упражняться в справедливости, у меня не остается иного выхода, кроме как приговорить Колера, а заодно и себя самого к смертной казни и привести приговор в исполнение. Достать револьвер, который я припрятал у себя под кушеткой, да и переправить сперва Колера, а потом себя на тот свет, хотя лично он, комендант, считает это пусть и логичным, но лишенным всякого смысла, ибо перед лицом справедливости, взятой в ее абсолютном значении, как идея, каковой, собственно, она и является, я выгляжу ничуть не лучше Колера. Достаточно хотя бы вспомнить роль, которую я сыграл в судьбе Дафны. Перед лицом справедливости мы оба одинаковые убийцы, что Колер, что я, а вот судья, тот отправляет вполне нормальные обязанности. Его дело следить за тем, чтобы худо-бедно функционировал столь несовершенный институт, как юстиция, призванная заботиться о том, чтобы на этом свете соблюдались известные правила человеческой игры. Судья также не обязан быть справедливым, как папа верующим. Но когда отдельный человек вздумает осуществлять справедливость на свой лад, получится до чертиков бесчеловечно. Он непременно упустит из виду, что жульничество порой оказывается гуманнее, чем непогрешимость, поскольку вселенский механизм время от времени надо смазывать, занятие, которое больше других пристало нашей стране. Фанатический поборник справедливости должен быть и сам справедлив. А действительно ли я справедлив судить мне, а не ему? Как видите, комендант, Я оказался в состоянии передать с большей или меньшей точностью смысл нашего разговора. Вернее, не нашего разговора, а вашей лекции. Потому что лично я не проронил ни слова, лежал себе, проблевавшись, и слушал вас. Не удивило меня также то, что вы угадали, какое решение я принял с первого дня. Может, я именно поэтому и не противился собственному падению. Может, я именно поэтому и помог Лаки и маркизу из Невшателя состряпать алиби. Может, я именно поэтому и стал таким, каков я есть. Даже на взгляд Нольди, орхидейного, слишком опустившимся, ниже достоинства тех дам, чьи интересы он представляет, чтобы на свой лад стать не менее виновным, чем доктор Исаак Коллер. Но уж тогда мой приговор и приведение его в исполнение становится для меня справедливейшей акцией на свете, ибо справедливость может вершиться лишь между равновиновными. Так существует лишь одно распятие Эйзенхаймского алтаря, где на кресте висит распятый великан, безобразный труп, под чьей непомерной тяжестью прогибаются балки, к которым он пригвожден, Христос еще более страшный, нежели те, для кого нарисовано это распятие, нежели прокаженные.